Глава 76. Нелли нетерпеливо ходила по большому залу ожидания. Рогов, сидя на большом чемодане, читал газету. «Рад вас видеть», — услышала женщина мужской голос и, повернувшись, увидела Дормидонта. «Мы здесь уже 2 часа», — недовольно бросила она. «Нас задержали кое-какие дела», — спокойно ответил кореец и посмотрел на чемодан под Георгом. «Где ваши вещи? Наши люди отнесут их в машину». «Не стоит», — поднялся Рогов. «С этим мы вполне справимся сами», — иронически добавил он. «Как желаете». Едва заметная усмешка тронула губы Дормидонта, и он сделал приглашающий жест левой рукой. «Прошу вас, машины ждут». «Как плечо?» Нелли посмотрела на правую руку корейца, засунутую в карман легкой штормовки. «Ничего страшного. Сухожилие целы, пропорота мышцы и чуть задета кость ключицы. Побаливает при движении». Дормидон чуть пошевелил плечом и поморщился от боли. «Хорошо не в горло, иначе бы ничего не болело». «А врачи что говорят?» — с неподдельным участием спросила женщина. «Что еще с месяц однокрылкой буду?» — улыбнулся кореец и хитро прищурился. «С чего бы вдруг такая забота?» «Тут ведь есть доля моей вины», — вздохнула женщина. «Вы свою вину оплатили». Дормидонт ногой придержал дверь, пропуская женщину. Навстречу ей и стоявший напротив Волги вылез Хунхус. «Прошу». Он рукой указал на раскрытую дверцу машины. Подошедшему Георгу с 2 плечистыми парнями за спиной, он спокойно кивнул на стоящей чуть дальше Волги «Жигули». «Ты поедешь на той машине, но позвольте», — запротестовал Рогов. Парни, шагнув вперед, чуть оттеснили Хунхуза. «Здесь Устнера, а не столица». Угрожающе процедил тот, взмахом руки останавливая рванувшихся из машин парней. «Неужели?» — весело удивился Георг, бросив правую руку в боковой карман. «Прекрати!» — властно крикнула Нелли. «Повинуюсь, о ваше величество!» — шутовски склонил голову мужчина и быстро отошел к «Жигулям». «А где ваш сторожевой лев?» — усаживаясь рядом с Нелли, спросил Хунхус. «У него срочные дела», — спокойно ответила та, поглядев на него. «По-моему, у него одно дело — охранять вас, тем более здесь территория мясника». Фомин внимательно наблюдал за женщиной. «Со мной ты», — Нелли пожала плечами. «Так чего ж мне волноваться?» Она внимательно смотрела в окно машины. «Правильно», — заметил якутский Дормидонт, — подумал Хунгус. «Она не боится. Ее страхует еще кто-то». Рэмбо, сидя в кожаном кресле, внимательно смотрел на стоявшую у окна невысокую женщину. «Значит, вы уверены в этом?» — строго спросил он. «Абсолютно», — твердо ответила та. Все поведение больного вело к этому. Постоянный страх за свою жизнь, недоверие ко всем, доходило до смешного. Он требовал, чтобы с пищи, которую давали ему, брал пробу, если так можно выразиться, кто-нибудь из персонала. «И знаете», — женщина рассмеялась, — «пробовали, и я тоже. Даже Раиса Николаевна несколько раз». Ведь Бенко был ее больной. — Почему был? — как-то насторожился Рэмбо. — Ну, во-первых, — удивленно взглянула на него женщина, — Бенко покончил со своими страхами самоубийством. А во-вторых, Раиса Николаевна к этому времени уже 4 дня была в отпуске. «Да — Да-да, — кивнул, соглашаясь Рэмбо, и встал. — А вы не знаете, куда она поехала? «Я ее зам только по работе». Женщина внимательно и, как показалось Рэмбо, настороженно посмотрела на него. «До свидания, спасибо. И еще раз извините. Ну что делать? Разводя руками, парень виновато улыбнулся. Служба. И убедительная просьба. О нашем разговоре не должен знать никто. Конечно, поспешно согласилась женщина. Я вас понимаю. Едва Рэмбо вышел, она, подняв трубку, поспешно набрала номер. «Он о чем-то догадывается?» — почти прокричала она в трубку. «Не дергайся», — спокойно посоветовал ей мужской голос. «Ты у него ксиву ломала?» «Чего?» — не поняла женщина. «Что ломать?» «Документы у него проверяла? А как же?» Женщина села. «Старший лейтенант уголовного розыска Здеев». «Не ссы, Лапуля!» — насмешливо посоветовал голос. «Сделаем мы этого Здеева». «Ее убрать!» — Рэмбо вылез из старого москвича. «Сегодня». «И сразу в Усть-Неру». «Нелли чего-то мутит. Возьмем золото, мы ей хвост и прищемим. Георг не должен полезть». «Слушай, а если и Георга шлепнуть?» — предложил один из парней. «Нельзя», — покачал головой Рэмбо. «Он полковник союзного министерства. За него кипиш большой будет. Да и не полезет он за нее. Объясним, поймет».